не очень похожи на затянутую в целлофан калиброванную тушку, верно, а гуся до этого бесславного финала еще и выкормить нужно, а пищу для него – вырастить. А у лавгудов в хозяйстве только две пары рук, и одной из них – не полных 11 лет, а вторая еще и на прокорм семьи бизнесом зарабатывает. А дочери ведь еще дошкольное домашнее образование дать надо. Откуда, по-вашему, у Луны хромающая орфография, при том, что отец у нее, главный редактор журнала? Саргас, не куксись, вырвала меня из моих мыслей подруга. Мы же для себя это готовим, каждый год. Сами потрудились, сами и съели с удовольствием. Неприятие стяжания. Сами построили, сами тут же и разрушили, улыбнулся я. Надо бы заняться с тобой грамматикой. Перед Снипом стыдно за твои художества. Незачем, у тебя в голове подсмотрю. Наостри мне нож, пожалуйста. Я взял у нее обычный кухарь, выплел нужное кружево и сосредоточился. Немного стали переместилась с обуха на острие, восстанавливая бритвенную кромку. Часть невидимых углеродных волокон растворилась, формируя закалочный цементит на режущем участке. Последний штрих. Поверхность ножа почернела, закрываясь слоем вороненого оксида. Это замедлит коррозию. С хорошими легированными сталями в волшебном быту, туговато. Опять твои шестеренки, для вида буркнула Луна, с удовольствием принимая инструменты, присоединяясь на салаты. Магия, конечно, является существенным подспорьем в хозяйстве. Без нее было бы совсем грустно, как у маглов без стиральных машин. Но магией не накормишь скотину и не выкопаешь урожай картошки. С помощью магии, можно, но так, чтобы просто послать делать дело и забыть про него, нужны домовики. А это удовольствие доступно не всем. У Уизли домовиков нет, и у Дидгари. У фасситов если и есть один, я о нем ничего не знаю. Я вообще не видел домовиков в этой деревне. Опять же, магия магии рознь. Есть доступное бытовое заклинание заточки ножа. Ни о чем думать не надо. Взмахнул палочкой, полюбовался на пробежавший по лезвию бенгальский огонек, и работай дальше. Примерно как у маглов, точилка из двух колесиков. Угол, закалка, нет, не слышали. Через час нож тупой, через год, выработан до обуха. Нужно купить вам на пробу нормальных ножей и у маглов, сказал я. А вы как, елку наряжали? Зачем нам елка? Ты липу во дворе видел? Ту, на которой разноцветные сливы выросли. Это помидоры, а не сливы. Вот это и есть наше наряженное дерево. В этом вся Луна. Она не любит, если что-то изводится зря. Она не будет зря вырубать пушистую ель, чтобы поставить ее в доме на неделю. Ей не понравится подарок в виде букета из собранных зря цветов, хотя она регулярно собирает букеты из особых цветов, расставляя по углам дома с особыми целями. И птицу в суп она режет и потрошит спокойно и ловко. В деревнях вообще зеленых и вегетарианцев не бывает. И даже разноцветные помидоры с липы после праздников будут собраны и отправлены в салат. Меня, кстати, до лета отстранили от разделки тушек, сразу после провального акция перья этой курицы. Первый и последний раз, когда мне надавали искренних тумаков нежными девичьими кулачками. Огоньки бы на дереве не помешали. А мы тебя зачем пригласили? Зажги до темноты, пожалуйста. Я не умею пока. Инициатива наказуема, Гарольд, усмехнулся Ксенофилиус. Все верно. Украшение елок в деревенских семьях – задача для многочисленной детворы. Младшие помогают старшим. У взрослых много других забот. Кстати, мистер Лавгуд, билеты в цирк куплены на понедельник. Нам нужно быть в 10:30 на Трафальгарской площади. О, боюсь, я не смогу пойти. Почему? Удивился я. Ксенофилиус был не против, когда я познакомил его с идеей. Что поменялось? Это голос неизбежности, протянула Луна. Можно сказать и так, вздохнул глава семьи. Артур и Молли убывают на несколько дней в Румынию, повидать Чарли. Сыновей оставили на каникулы в Хогвартсе, а за Джин не попросили присмотреть меня. Как же я мог про это забыть? Рыжую диаспору в Хогвартсе упустить из вида сложно, в большом зале на каникулах стало едва ли не громче, чем в учебное время, но вот то соображение, что мелкую тоже могут с собой не взять, мне в голову не приходило, и что ее, одну дома оставить, а самим в цирк пойти. Даже Дурсли со мной так не поступали. Давайте я попрошу докупить еще один билет. Думаю, небольшим конфундусом мы сможем убедить нашего соседа поменяться местами с докупленным билетом. Не стоит. Сегодня Рождество, в Магловском Лондоне не работает вообще ничего. А за день до представления билетов уже может не быть. Да и не хочется портить выходные миссис Мацуда, незапланированно гоняя ее за билетом. Я могу и сам сбегать в кассы. Гарольд, в цирк редко ходит в одиночку. Поменявшись с соседом, мы разобьем чью-то семейную группу. Можно купить несколько билетов, но я видел, что Ксенофилиус уже принял решение. Зал будет заполнен, протянула Луна, вилкой пробуя готовность гуся в духовке. Еще четверть часа, и можно садиться. Давайте подарки дарить. Заполненный зал означает, что билетов и вправду может не быть. Не знаю, как я совладаю с рыжей катастрофой. Она-то меня маглом считает. Саргас, выбирайся из проблем, а то пудинг скиснет. Мне что, первый тебе подарок вручать? И то верно. Мистер Лавгуд, сначала вам. Ксенофилиусу я сделал кобуру, не скрывая своих возможностей. Две свертки для палочек, еще одна, для кошелька, и несколько алмазов-накопителей. Защитить ее у вас получится лучше, чем у меня, закончил я презентацию. Спасибо, Гарольд, я не перестаю удивляться твоей одаренности. Уверен, что и мой подарок ты без труда подстроишь под свои нужды. Ксенофилиус поднялся в свой кабинет и вернулся с чем-то сложной формы, накрытым до времени тканью. Это одна из первых работ Пандоры. Под тканью обнаружилась половинка эллипсоида вращения, полая внутри. Этакий тазик из непростого сплава, испещренный сложными узорами и значками. Основа дума-сброса. Действительно, доделывать под свои нужды тут предстоит еще много. Блок выдувания пустых флакончиков для воспоминаний, емкости для временного хранения нескольких воспоминаний в раздельном состоянии, аппарат сортировки и монтажа, проектор для совместного просмотра, механизм поиска и анализа. Да что там, тут даже простейшей подставки под тазик нет. Все это было абсолютно неважно. Здесь имелось главное. Материализатор субстрата. То, без чего думосброс не будет думосбросом. То, чего мне не светит научиться создавать своими силами. Ментал, реальность, плывущая обособленной твердью относительно нашего мира. Имеется несколько планов этого бытия. От незыблемых каркасов абстрактных построений до пластичных миров творческой фантазии. Там находится место и запутанным чертогам разума, и диким глубинам бессознательного, и вязкому болоту безумия. Здесь самые близкие врата, ведущие за парадоксальную грань сновидения или на безбрежные равнины астрала. Ментал – это иная реальность. Она ортогональна обычному миру вещей. Нет ничего удивительного в том, что по вселенной разума обычно путешествуют лишь при помощи другого разума. Простейшая легилименция беззащитных маглов доступна каждому третьему волшебнику. Но лично для меня до сих пор является непостижимым способ, которым совершенно нематериальную часть ментального мира, память, превращают во вполне материальную жидкую субстанцию, тот самый серебристый субстрат, которым наполняются флакончики с воспоминаниями в думосбросах. Не все разделяют мое удивление или вообще находят здесь что-то достойное внимания, но думосбросы умеют мастерить лишь очень немногие волшебники с довольно специфическим даром. Даром, чем-то похожим на умение вытащить небольшую вещицу из засонной грани в реальный мир, вдруг пришла мне в голову догадка. «Это дорогой подарок, мистер Лавгуд», — сказал я, — «так же, как и твой», — возразил Ксенофилиус. «Мы обменялись тем, что у каждого получается делать лучше, чем у других, а я еще удивлялся, откуда у Лавгуда в спальне дочери такая ценная вещь, как думосброс. В Хогвартсе я видел ровно один артефакт, в кабинете директора, возможно, еще один имеется у Снейпа, и в лучшем случае третий, резервный, где-то в надежном месте, на всю общебританскую школу волшебства. Бери, Гарольд», — придвинул ко мне тазик Ксенофилиус. «Я убежден, что Пандора подарила бы его именно тебе». «Спасибо, мистер Лавгуд, я накрыл основу тканью. Пусть полежит у вас в комнате до вечера». «Так, ну а теперь мой подарок». Луна вручила мне сверток, давно удерживаемый наготове. «И изволь сидеть сегодня в ней, а не в твоих синих штанах». Это оказалась парадная мантия, и сделана она была отнюдь не в мастерской мадам Малкин. Я посмотрел наверх. «Это я шила», — согласно кивнула Луна. «Нравится, как ты догадалась». Я рассматривал лацканы и вставки из странного темно-фиолетового материала, в бездонной глубине которого виднелись миллиарды маленьких золотистых солнц. «Ну что за странный вопрос?» – терпеливо вздохнула подруга. «Ты знаешь, где искать такие ответы. Прости, ты очень талантливо ее смастерила. О, да тут и вышивка есть. Меня мама учила». Луна вдруг отвернулась и вытерла лицо рукавом. «Лук попал. Ты будешь уже ее надевать, нужно окончательно подогнать, обязательно». Я с удовольствием надел обновку и безропотно позволил себя помучить подгонкой невидимых мне недочетов. «Многому ли научишься в 6-7 лет, швейную машинку, перенесенную в комнату Луны, я заметил еще в ноябре, но не понял, для чего она понадобилась. Все это время подруга сначала осваивала новую науку, а потом шила подарок. Пока из нее не вырасту, буду носить. Неважно, что скажут знатоки моды. Мне нравится. Крой не здешний, но мне знакомый. Когда-то мне северяне похожую сшили. Луна, я, не трудись, я и так вижу, что тебе понравилось. Давай уже свой подарок. Ага, вот, не знаю, как их назвать, так что, нет, протянула Луна. Они не хотят называться глайдеры, и слайдеры, и скейтеры, и скиммеры, и слизеры, и... Слизеров точно не надо, пусть пока побудут скользерами. В общем, я нацепил скользящие накладки на свои ботинки и продемонстрировал простейшую езду по кухне. Потрясающе, отозвался Ксенофилиус. Гарольд, ты сделал то, что в свое время не удалось вымыслить мне. Коньки, не требующие льда. Идея была прекрасная. Наша речка никогда не замерзает, а покататься хочется. Но конструкция никак не желала получаться устойчивой. Давайте быстрее съедим гуся. Вернула беседу в практическую плоскость Луна. Мне не терпится на них покататься. Боюсь, тебе сначала придется научиться на них ходить. Расстроил ее планы отец. А перед этим, стоять и не падать. Я согласно кивнул. Все верно. Мне удалось немного освоить коньки, пока я отлаживал обратную связь управляющего контура, но ушел вперед недалеко. Учиться ездить мы все равно будем вместе, тогда тем более нужно подкрепиться. Саргас, ты сколько этих скользунков сделал? Две пары, тебе и мне. Делай сразу еще две. Это голос неизбежности. Садимся уже за стол. Поприветствуем еще раз наших дорогих гостей. Закруглил свою речь Дамблдор, сорвав жидкие аплодисменты. И да начнется пир. Скользунки специально сделаны такими, что в выключенном состоянии они не ощущаются и не мешают спокойно ходить. Этот артефакт – просто небольшие накладки на обувь, пристраиваемые на боковую поверхность подошв. Включил и тебя поднимает на дециметр от пола, позволяя быстро скользить по земле и мелким неровностям, не ощущая их. Выключил, и ты обычный пешеход. Прокатившись по пустынным коридорам, я понял, что магические коньки – идеальный способ быстрого перемещения по замку, если у тебя нет крыльев и если коридор не переполнен. Несмотря на это, в большой зал я вошел обычным шагом. Я не рыжий недоносок, чтобы бегать на культурном банкете. Уверенно направившись к барсукам, я был перехвачен идущим на выход Перси. Гарри, МакГонагалл сказала, чтобы все сидели на своих местах. У нас какие-то важные гости. Все наши у начала стола собираются. Подходи и ты туда. Все, пойду потороплю опаздывающих девчонок. Я посмотрел в начало ало-золотого стола. Четверо из шести парней, рыжие, пять из шести, уже бухие. Нет уж, на своих местах, значит, на своих. Я последовал на свою любимую окраину, где меня дожидалась инсталляция «Мы ждем голодную футбольную команду». Дорогие гости отсутствовали, а на их местах, рядом с директорским троном, временно пересадив Флитвика на другую от директора сторону, дурмстронговцев дожидались небольшие презенты. Ксенофилиус, услыхав про шубы из полярных лисичек, посоветовал приобрести в магазине мягкие сувениры розовые фламинго. Ничего не поняв в этой странной игре символов, я все же успел по дороге в замок отхватить пару небольших игрушек на рождественской ярмарке. А вот Фиби понимает явно больше меня, потому что пришла от моих презентов в полный восторг, забрала целлофановые пакетики и пообещала поместить их на праздничный стол, перед этим качественно затерев аурные следы у хороших замковых специалистов. Надеюсь, это был не обмен уведомлениями о начале войны. Директор явился последним, вместе с гостями. Закатил официальную речь о братстве народов и важности международного обмена, после чего выдал угощение на столы. Хорошо, что у гостей хватило понимания не делать ответный тост под голодными взглядами публики. Слизеринский стол пустует. У воронов – две ученицы. У барсуков – чуть меньше, чем у грифов. И весь этот скудный коллектив еще и рассажен по трем столам. Очень быстро банкет превратился в независимое празднование нескольких автономных групп. Преподаватели обменивались тостами, на которые не обращал внимания никто, кроме президиума. Гриффиндорцы просто продолжили гудеж, от которого их оторвали в Хаксмиде. Барсуки в любом месте создают свой собственный уют, и единственное, что их сегодня печалило, две понуро сидящие рейвенкловки, которых почему-то нельзя пригласить к общему столу. Я периодически ловил на себе внимательные взгляды главы Дурмстранга. Оно и понятно. За ало-золотым столом, отделившись от кабацкой гулянки, сидит тощий первокурсник в парадной мантии и орудует столовыми приборами так, будто он дальтоник и перепутал красное сукно с зеленым. Каркарову, конечно, рассказали, кто я такой, равно как и то, что я не мой, так что отсутствие меня в общей компании объяснимо. Ну а мне посоветовали не выделяться, вот я и не выделяюсь. Сижу там же, где и всегда. Мне Дамблдора не дразнить, важнее, чем этих двух залетных. Я внезапно осознал, что в Хогвартсе еще никто не знает, что я могу говорить. Я был слишком занят в эти дни, чтобы общаться с оставшимся на каникулы коллективом. Что лучше, обрадовать окружающих этой новостью или приберечь информацию? Если приберечь, то для каких целей? Если на банкетных столах вместе с блюдами выставлены пирамиды огромных хлопушек, рано или поздно они начинают стрелять. Начало положил Джордж, громыхнув пушечным залпом и накрыв гриффиндорскую компанию облаком синего дыма. На стол около МакГонагалла плюхнулось несколько живых белых мышей. Дамблдор грохнул в ответ, и по макушкам хаффлпаффцев забарабанило дождем разноцветных леденцов. Хлопушка Фреда заменила директорский колпак на цветочную шляпу. Хлопушка Каркарова обляпала ворониц болотной грязью. Я слегка поморщился. То ли это такой восточноевропейский юмор, то ли русские не умеют пить. Оказалось, ни то ни другое. Перестрелки продолжились. На столы обрушивались разноцветные шарики, убегающие от рук монетки, какие-то карнавальные шляпы и игрушечные фигурки. А вот хлопушки Каркарова извергали исключительно туалетный юмор. Грязь, болотную тину, содержимое продуктовой помойки, дождевых червей, оглушительно разрывающиеся после падения петарды. Что характерно, атаковал он исключительно сапфировый стол. Его что, бесит ученицы в мантиях? Леди Елена обмолвилась, что в Дурмстранге сильный переизбыток парней. Полвека назад девочки от чего-то начали доминировать в статистике естественного отсева, и родители просто перестали отдавать туда своих дочерей. Для полувоенного училища это, наверное, нормально, но Каркаров сейчас не в своей личной вотчине. Избирательность атак поначалу была заметна не всем. Из хлопушек сейчас стрелял каждый, кому было не лень. Но после того, как очередной разорвавшийся подарок снес половину посуды со стола, от барсуков прозвучала пара возмущенных голосов. К сожалению, все потонуло в оглушительном хохоте гриффиндорцев. Им унижение студентов своей школы показалось очень уморительным. Руководитель такого института, как Дурмстранг, ничего не делает просто так, вдруг дошло до меня. В гостях у конкурента он не будет действовать под влиянием импульса и личной неприязни. Он провоцирует кого-то и на что-то. А потому мне самое время вспомнить, кто я. Тощий первокурсник, умеющий много меньше, чем две почти совершеннолетние ведьмы с самого умного факультета. Почему не вмешивается Флитвик? Сидит, натянуто улыбается, но не вмешивается. Зато Снейп мрачно пялится на меня. Следующий зал подождался угольками, настоящими, раскаленными дожил-то. Пожалуй, пришла пора кое-кому напомнить, что он в чужих гостях. Столы в большом зале, однозначно старше этого козлобородого мудака. Фиби, мысленно позвал я, спокойно накладывая себе кусочек пудинга. Мне нужно поговорить с Доном Пивзом, но так, чтобы его не было видно. Я здесь, мистер Поттер. Последовал немедленный ответ непонятно где находящегося призрака. Не вздумайте вмешиваться. Он разыскивает одаренных учеников. Что-то такое я и предполагал. Но мы же не будем сидеть просто так. Я работаю над этим. В дополнение к вашему арсеналу. Недавно я остановил дождь из лягушек к югу от Лондона. Отличная идея. И магия высвободится. Ни слова больше. Мы все сделаем сами. Я приналег на пудинг, стараясь не замечать, как клубящийся зимними облаками зачарованный потолок медленно наливается красным. Пудинг у домовиков получился выше всяческих похвал. У Луны он тоже чудесный. Оба пудинга чудесные, но по-разному. Магия высвободится, это, наверное, о том, что я подавил какой-то нужный феномен. За любое чудо требуется платить. Если над Хитроу возникла необходимость высыпать дождь из земноводных, значит, неаккуратно созданный суточный снегопад потребовал обязательного противовеса. Если такой противовес заблокировать, он рано или поздно проявится где-то еще, но уже не так безобидно. И тут появляется возможность разрядить побочный эффект с пользой для дела. С очередным оглушительным хлопком над многострадальным синим столом вывалился ушат крупных вонючих слизняков. Вот интересно, У этих русских настолько однобокое воображение, или это какая-то хитрая психологическая ломка? Ну чё, сыроядцы, по родному болоту соскучились? Заорал сверху заглянувший на огонек Пивз. Обиняки мечете, чтоб нормальной еды вам подали? Каркаров, прищурившись, глядел на полтергейста как на хорошо знакомую проблему. В потемневших глазах плясали красные огоньки. Небо на потолке раскочегарилось не на шутку. Пивз грозно хлопнул пятерней Дамблдор. Не смей портить уважаемым людям. Дык ежели наместник доброй снеди для гостей зажал. Пивз картинно указал шутовской пятерней на центр президиума. Неужто по-людски будет из кухни им куска не подать? Последний раз предупреждаю. Дамблдор достал палочку. Уйди по. Не заминайтесь, гости дорогие, развел щедрые руки Пивз. От нашего пиздеца, вашему. Ливень не хлынул, он упал. Словно где-то на потолке открыл трюмы большой сейнер, только что вернувшийся с трескового нереста. Лягушки, жабы, жерлянки и квакши, абсолютно настоящие и живые, орущие, квакающие и копошащиеся, обильно перемазанные в донном иле, куда зарылись на зимовку, обрушились на середину преподавательского стола и начали споро погребать сидящих под собой. «Жрите, не обляпайтесь!» – проорал Пивз. Поток не ослабевал. Вовремя отпрыгнуть повезло только тем, кто находился с краю. Копошащаяся куча выросла метра на три и начала расползаться. Сзади ее подпирало витражное стекло, качественно зачарованное от любых нагрузок и ударов. «Фиби, а убрать это вы потом сможете?» – обеспокоенно уточнил я, глядя на отдельных быстрых особей, уже успевших доковылять до боковых дверей. Удивительное дело, на столы Рейвенкла и Хаффлпаффа не запрыгнуло ни одно земноводное. Зато ржущую компанию Ало-Золотых накрыло так, словно грифы были обмазаны лягушачьими феромонами. Домовики справятся, а еще нам помогут озерные жители. У них второй год, недород квакающей живности. Я покосился за окно. Оказывается, основная часть ливня сейчас шла над Черным озером. Стихия успокаивалась. Из-под кучи совместными усилиями извлекли Флитвика. Все, кто побывал в лягушачьем аду, щеголяли сейчас одинаковой окраской. Глянцевый болотный асфальт. С отстраненным злорадством я отметил, что гости не снимали свои пижонские шубы. Похоже, подаренный Лавгудом думосброс пригодится мне уже сегодня. Наблюдаемая картина однозначно должна быть увековечена. Ксенофилиусу опять придется работать допоздна. Иллюстрированный инцидент за праздничным ужином, полностью в духе придиры. Луна добавит от себя чего-нибудь про миграцию лунных лягушек. «Фиби, моя искренняя благодарность кухонной команде», — сказал я, допивая чай и вытирая губы салфеткой. «Ни одного невкусного блюда. Фиби обязательно передаст». Встав, я удалился по-английски, пешком. «Пока дорогие гости в замке, мне лучше не сверкать в их присутствии иными способами передвижения. Последнее, что я увидел в зале. Барсуки приглашали ворониц в гостиную Хаффлпаффа, продолжить праздновать подальше от этого бедлама. Голос неизбежности. Далее. Я наварила рагу на два дня. Стоит на холоде, в клете у дома. Сварила бы и больше, но наш стазисный шкаф. Не надо больше, Молли. Мы не в городе, чтобы питаться едой недельной давности. Верно. Если будешь готовить, наши запасы в ларях и на леднике, в твоем распоряжении. Картофель, овощи, мука, есть хороший кусок. Молли, я понял. Чита Уизли отправлялась в поездку. Молли, уже одетая по-дорожному, привела дочку к Лавгудам и давала последние наставления. Сама Джинни изнывала рядом, с переменным успехом изображая примерного ребенка. Ночевать она может в Но. Ночевать она будет у нас, в комнате Луны. Мы вчера спустились с чердака вторую кровать и приладили ширму. Не понравится, постелим ей на чердаке. Это да, я же сам ту кровать вчера и тащил, перед уходом. Заодно наконец-то побывал у Лавгудов на одиозном чердаке. Это нечто. Почему я не поднимался туда раньше? Мам, мне все нравится, нетерпеливо пискнула рыжая. Да тебе-то нравится, я не сомневаюсь, отмахнулась от нее мать. Так, позавтракала она плотно, если будет клянчить перекус до обеда, то я ее накормлю, вздохнул мистер Лавгуд. Молли, еще одна девочка меня не объест. Фил, это всего на неделю, даже меньше. К Новому году мы вернемся. Эти горящие порт-ключи у Артура на работе, они всегда как снег на голову. Ты рассказывала, езжайте спокойно. Джин не остается у нас не в первый раз, и она уже большая. Горящий порт-ключ, артефакт мгновенного перемещения, у которого истекает срок заложенного в него заряда. Перемещение не становится опаснее, но тошнит после него намного сильнее, так что продаются находящиеся на излете ключи с существенной скидкой. Порт-ключи в праздничный Париж или Прагу сейчас раскупают даже второй свежести и без скидок, а вот на задворке вроде Румынии. Нужно разобраться, почему эти ключи такие дорогие и зачем там столь мало живущий заряд. Молли, раздался с улицы крик Артура Уизли. 5 минут, пора прощаться, засуетилась миссис Уизли. Джинни, слушайся мистера Лавгуда. Птицу корми утром и после обеда. Часы на кухне заводи. Почту собирай. Голову промывай через день, тем, что я тебе сварила. Ну, мам, рыжая досадливо покосилась в нашу с луной сторону. Тут стесняться нечего. Молли по-хозяйски провела у дочери рукой по волосам. Так, не сбивай меня. Помогай Лавгудам. Маглов не обижай. Над упырем не издевайся. Гномьи норы по-моему не затапливай. Молли, живо сюда. Взревели снаружи. Что я там один буду делать? С половиной багажа. Все, доченька, до встречи. Рыжую крепко обняли. Мистер Лавгуд, счастливого пути. Молли, Чарли, привет. Миссис Уизли вышла на дорогу, где ее нетерпеливо дожидался Артур Уизли, и принялась навьючивать на себя свою долю сумок с деревенскими гостинцами. Крепко взяла мужа за руку, успела сказать, у кого вторая корзина с, и оба исчезли. Джинни, завтракать будешь? Как ни в чем не бывало, спросил Ксенофилиус. Нет, меня обкормили кашей. Вам чем-нибудь помочь? Пока ничем. До обеда все свободны, мне нужно поработать. Обед поможете разогреть. Лавгуд зашел в дом. Рыжая переменилась в лице, развернулась и свирепо двинулась на нас. Ну, привет, лунатики. Привет, конопатики. Протянула луна. Гарольд, снимай скользунки. Да, Гарольд, снимай все, что есть. С энтузиазмом поддакнула Джинни. Большая рыжая ведьма тоже хочет порезвиться. И куда их? К подошвам, ответил я. Садись, нацеплю в первый раз. Ага, и вторую тогда тоже закрепи. Народ, как же я вся измаялась вчера. Смотреть из окна на вас можно, а вы эти хоть на минуту, ни-ни. Жалуясь на жизнь, рыжая не забывала внимательно следить за тем, как я закрепляю на ее сапогах артефакты. Джинни, детка, картошку мне дочисти. И за мясом последи. Джинни, спустись в погреб за яблоками, да выбери для Чарли покрупнее. Ой, одной корзины мало, давай-ка еще одну. Джинни, а где моя желтая блузка? Ты должна была ее. Вау, отлично. Сидят как влитые. Рыжая топнула сапогом на пробу, а потом внезапно вскочила на ноги и, не давая мне ничего сделать, закричала. Внимайте, ПРР земленные. Мастер-класс сатер рыжей шельмы. Мощный толчок завершился эпичнейшим провалом. Джинни едва не собственным носом пропахала 3 метра пожухлого газона. Опомнившись, мы бросились ее поднимать. «Это будет труднее, чем я думала», — отплевываясь, констатировала рыжая. Потрогала содранное до обильной крови колено и полезла в карман. «У меня есть лунный подорожник», — протянула луна, осторожно ощупывая сустав. «Глупая, ты могла охромить на добрый месяц. Ерунда. Где упала, там и встала». Рыжая достала из кармана жестяную банку с мазью, щедро зачерпнула состав и втерла его прямо по грязной ране еще более грязной пятерней. «Давай подорожник. История семьи Уизли, полоумная, это история вставания с колен. История обожает повторяться, перекрашенная». Луна закрыла рану свежим листком, который достала из своей сумочки. 5 минут посиди спокойно. Если я что-то понял в их отношениях, весь этот непрекращающийся обмен подколками не несет никакого оскорбительного контекста. Они просто соревнуются, у кого первого откажет фантазия на обзывалке. А вообще-то они давние подруги, как бы странно это ни выглядело. Как такое может быть? Почему одна и та же девчонка может быть такой разной в разных реальностях? Капризная озабоченная дура, и нормальная, не глупая, не ленивая и, возможно, несгибаемая ведьма, с которой моя луна водит какую-никакую, а дружбу. А это, знаете ли, очень серьезный показатель. А может, нет никакой органической дуры, есть лишь внешний фактор, который я не увидел, потому что не искал. Ты куда пялишься, магл? Освежил меня ветерок реальности. Да вот, смотрю на твои разодранные колготы. А, ерунда. Мама вернется, починит заклинанием. Они старые, я специально именно в них гуляю. Ты в курсе, что слово «шельма» мужского рода? Ба, да оно разговаривает. Слышь, ночная лампа, когда это он у тебя заговорил, я что-то не заметила. Да на днях, фонарь под глазом, ёль вокруг, сама понимаешь. Луна достала из сумки 3 небольших пирожка и раздала всем. Не отказался никто. А насчет шельмы, оно вроде и женского рода может быть. Надо в словаре у папы посмотреть. Только слово это нехорошее, подруга. Найди что-нибудь другое, не привыкай к нему. Оно точно женское, невнятно произнесла Джинни, дожевывая угощение. Мама так одну торговку из мясного ряда называет, меченая шельма. Звучит неплохо, жаль отказываться. Так, отдохнули, и хватит. Сядь. Неожиданно резко скомандовала Луна. 3 минуты. На попе. Ровно. А во. Отмерла от секундного ступора Джинни. Учись, магл. Если эта леди переходит на площадной говорок, дело пахнет скипидаром. Так-то это моя привилегия. Это привилегия твоего младшего братца, возразила Луна. Не бери с него пример, ты умнее. Отвыкнуть от гнилого слова потом будет очень непросто. Да твои скользуны подметки жгут. Сколько вчера терпела. А мы вчера целый день учились. И ты приготовься, обрадовала подругу Луна, протягивая ей 2 куска плотной ткани. Вот, обмотай колени. Падать придется часто. Там многолетняя мозоль, пробурчала Джинни, принимая обмотки. Если у тебя столько братьев и все старшие. У тебя, магл, есть братья или сестры? У меня есть кузен, и он тот еще кабан. Я достал сделанную вчера вечером 3-ю пару скользунков и начал закреплять на ботинках. Ну, ты хотя бы мальчик. Джинни крепко затянула обмотку на здоровом колене и задумалась о том, что делать с больным. Жаль, я не родилась сразу после Перси. Я бы... Эй, у вас что, еще скользуны есть? И вы мне поношенные дали? Не поношенные, а обкатанные, возразил я. Те, что на тебе, ездит надежно. Те, что на мне, еще неизвестно. Оно и видно, насколько надежно. Поморщившись, рыжая таки затянула обмотку прямо поверх подорожника. Ну что, 3 минуты прошли. Да, рана схватилась. Отлично. Так и быть, показывайте, что тут надо делать. А ведь ты походу сквип, магл, внимательно глядя на меня, сказала Джинни. Скользуны это не метла, конечно, но простеца не поднимут. Намучившись и накатавшись больше часа, мы присели перевести дух и подкрепиться, для разнообразия, во дворе норы. Рыжая вынесла бутербродов с бужениной со вчерашнего стола. А может, ты волшебник, но этого не знаешь? Тебе сколько лет? 11. А при чем тут? Неважно. День рождения когда? 31 июля. Ха, как у Гарри Поттера, можно не запоминать. Но письмо тебе не приходило, раз ты тут бездельничаешь. Стало быть, точно не маг. Забудь все, что я сейчас сказала. Джинни задумчиво покосилась на подругу. Не, ну сквип, это уже хоть что-то. Хотя мне все равно не понять. Злюка любовь. Дамы, я вам не мешаю, пока нет. Слушай, подруга, а мистер Лавгуд еще одни скользуны сможет сделать? Специально мы не сообщали, кто придумал и сделал магические коньки. Но на кого еще может подумать соседская девчонка, если в деревенском доме у бывшего ученого появляется новая диковинка? А тебе одной пары мало, они надежные, ломаться нечему. Да вот, хочу братьев переманить на ваши бегунки, Фреда или Джорджа, а лучше обоих, а самой в это время метлу у них позаимствовать. Точно, скользуны это нечто, но метла, ее ничто не заменит. Магл, ты видел наши метлы? Мне их можно видеть? Он еще и шутит. Если будешь забывать увиденное, свожу тебя в комнату Рона, заценишь его коллекцию плакатов. Говоря это, Джинни печально смотрела на небо. Я, подруга, пока что завидую только 2 вещам, владельцам метел и твоей кудрявой шевелюре. Так она и у тебя вроде густая, провела рукой по рыжим волосам Луна, была бы, но из нее постоянно отрезают для дела. При внимательном взгляде на рыжую прическу было видно, что из нее аккуратно вырезан с 10 прядей, из-за этого некогда густая грива и вправду выглядела жидковатой. При желании волшебник может отрастить отрезанные волосы за ночь. Ну хорошо, за несколько дней, если это длинные девчачьи волосы. Но есть одно исключение. Собственные волосы, используемые в каком-то магическом ритуале или артефакте, отрастают долго, много дольше, чем волосы у маглов. Волосы одаренного разумного – ценный и медленно возобновляемый ресурс. Кровь еще ценнее. Осенью они были гуще, я же помню, сказала Луна. Мама свитер вязала, много взяла, пообещала метлу ко вручению палочки. Но я в это слабо верю, Джинни вздохнула. Он же растет, ему свитер каждый год нужен. И чтобы каждый год забирать половину шевелюры, нужна морковка на веревочке. Кто растет? Спросила Луна. Не задавай глупых вопросов, подруга. Джинни поднесла прядь к лицу и зачем-то ее понюхала. Вот, заставляют зельями полоскать, чтобы быстрее отрастала. Полдня уксусом воняю, весь дом пропах. Хорошо хоть, любящие братья в школе, да только хрен найдешь такие зелья, чтобы от такого помогало. Тут Джинни, наконец, вспомнила, что они тут не одни. Так, магл, свирепо зыркнули на меня, если кому-то ляпнешь хоть слово, не отдавай, спокойно ответил я. Ква, придурок, волосы свои не отдавай, да кто меня спрашивает, умный очень, это не важно, если ты не дала согласия, тебя хоть под ноль обрить могут, а волосы твои окажутся бесполезными, а у тебя новые за неделю отрастут. Ответом мне был очень внимательный прищур. А ты откуда это знаешь? Я, но меня уже не слушали. Джинни пристально осматривала прическу подруги со всех сторон. Та сидела с загадочной улыбкой, совершенно этому не препятствуя. Опаньки! Удивленно воскликнули, когда слегка отросшая, но все еще короткая белая прядь была обнаружена. Леди Совесть, а чем это мы забавляемся на досуге? Неужели ворожбой не стоит судить всех по себе? Мадам Подножкина, протянула Луна, свежая мысль, сегодня ты ее еще не произносила. Меня крепко ухватили за плечо. Не дергайся, магл. Джинни бесцеремонно повращала меня из стороны в сторону, ощупала голову, заглянула за ворот рубашки, проверила запястье и с подозрением посмотрела на лодыжки. Куда ты его спрятала? Тебе не найти. Луна была сама загадка. Энда, сочувствую. Гарольд, тебя окрутили. Ужас, притворно вздохнул я. Я ж и так был не против. Вот так оно обычно и бывает. Подробнее не расскажешь, да я и сама пока. То есть обойдешься, магл. Джинни нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. Чуть не сбил с мысли. Луна, это правда, насчет согласия? В общем, да. Без твоего одобрения, волосы, просто волосы. Хм, это нужно обдумать в спокойной обстановке. Джинни встала и попрыгала на месте. У меня затекли ноги. Предлагаю свернуть привал и продолжить. Но сначала, слушай, перебил я ее. А свитер, случайно, не твоему Гарри Поттеру отправили? Ну, в эту вашу школу таинственную. Не твое. А ты откуда знаешь? Да я других фамилий вообще не знаю. Ты только о Поттере все время говоришь. Тебе же было сказано. Все забыть. Всего одну фамилию забыть. Неужели так сложно? Одну фамилию забыть сложнее, чем сотню, произнесла Луна, ни к кому не обращаясь. Я к чему? Поспешил я остановить уход дискуссии в сторону. Вот тот сверток в ящике, его вчера сова принесла. Не может быть. Рыжая подбежала к ящику для корреспонденции на крыльце. Адресат не найден. Долбаные совы. Им хоть что-то можно поручить? Четко же написано. Хогвартс. Открыв входную дверь, она досадливо зафутболила сверток внутрь. Это твой волос, подруга, задумчиво сказала Луна. Я бы хранила его тщательнее. А я бы вообще сжег, буркнул я. Наверняка шевелюра сразу в рост пойдет. Не твоего ума дело, дежурно отбилась Джинни. Ты хоть знаешь, сколько его вязали? Хм, это нужно обдумать в спокойной обстановке. Заходите. Джинни вошла в дом. Помедлив, мы последовали за ней. Я сейчас спрячу этот свитер, и нужно кое-что сделать. Минуту подождите. Рыжая куда-то убежала по лестнице наверх. Я огляделся. Большая семейная гостиная, совмещенная с кухней. Стены заставлены буфетами, шкафами и полками с посудой, припасами и чем-то еще в повалку. Часы-ходики с кучей стрелок, камин, кухонная печь, огромная мойка, обеденный стол на 10 персон. Все 10 стульев, совершенно разные. И посуда на столе, разная. И оконные рамы, разные. И шкафы, разные. Все предметы в шкафах, тоже разные. И плиты на полу. Это что, логическая загадка? Найди, наконец, закономерность в этом хаосе. Подруга, у вас же стазисный шкаф работает? Спросила Джинни, сбегая вниз по лестнице. Прекрасно работает. Луна с улыбкой посмотрела на меня. Ага, а у нас? Внезапно перед нами появилась светящаяся лань. Где вас всех шельмы носит? Пролаяла она голосом Снипа. Волонтерская варка сегодня в 5. Раньше не приходите, тут эти долбаные гости зачеркнуть, доставить 8 адресатам. Лань исчезла, оставив нас стоять с открытыми ртами. Это что же, сообщение можно отправлять сразу многим людям? Бедные патронусы, бедный Снейп, у которого каникулы еще и близко не начинались. Что это было? Спросила Джинни. Ввалилась, нахамила. Патронус, ответила Луна, выглядел уставшим, ошибся адресом. Такое бывает. Что насчет шкафа? Да, точно, у нас после вчерашнего. Дай мысли собрать. Короче, еды на праздник мы наготовили целую гору, но даже и половину не съели. У нас то же самое. Вот, давай все перенесем к вам и съедим. Жалко будет, если пропадет. А зачем? А зачем мы это дурацкое рагу готовили? Я не знаю. Рагу тоже перенесем. Ну и отлично. Магл, помогай. Русские на льду. Что? Подчиняться Маглу? Мне, чистокровной ведьме, ни за что. Уйти мне вчера пришлось сразу после позднего обеда. Времени до волонтерской вахты оставалось навалом, однако следовало пройтись по магазинам обычного Лондона. Джинни совершенно ни в чем было идти в цирк. В Ситсонтхант нашлась приличная детская одежда для гиперактивных катастроф. Купил два разных комплекта, пусть выбирает и комбинирует. К этому добавил пару зимних кроссовок и утепленные колготы, в ледовом дворце будет холодно. Подумав, колгот приобрел две пары, и для Луны тоже. Отсутствие примерки меня не беспокоило. Луна сможет подогнать обновку идеально. Сегодня, 28 декабря, я явился к Лавгудам пораньше. Примерка, подгонка, уламывание капризов. К сожалению, сбылось то, чего я опасался. Рыжая наотрез отказалась принимать верховенство Магла. Хорошо, невозмутимо согласился Ксенофилиус. Остаешься со мной. Шахматы любишь? Нет. Шашки, домино, покер, го. Мистер Лавгуд, а давайте вы пойдете вместо него, не получится. Пригласили именно Гарольда, вас приглашает уже он, но это же ни в какие ворота не лезет, согласитесь, он же магл. Давай посмотрим на это с другой стороны. Ты хорошо знаешь магловский Лондон, как попасть на Трафальгарскую площадь, куда, это место вашего рандеву. Луна, обернулась к Джинни за поддержкой, ты в курсе, что там еще за площадь? Нет, протянула Луна, это Саргас знает. Он там часто бывает. Рыжая громко засопела. Как переходить улицу? Продолжил Лавгуд. К кому обратиться, если потерялся? Как доехать до нужного места? Куда не стоит соваться маленьким девочкам? До чего ее переходить, улицу эту? Джинни с досадой посмотрела в окно, на деревенскую дорогу. Ставим левую ногу, потом правую. Поздравляю, тебя сбила большая железная машина. Ты покалечена или мертва? Рыжая наморщила лоб. Да. Папа тоже на Форде то кучу маглов пропускал, то пер уверенно мимо ждущей толпы, пробормотала она. «Умница!» — кивнул Ксенофилиус. «Ну и кого поставить координатором над двумя неопытными ведьмами? Только магла, который там как рыба в воде!» Зыркнув на меня с угрозой, рыжая буркнула. «Ладно, так и быть. Нет!» — покачал головой я. «Давай-ка обещание, Джинни, слушаться меня, пока я не верну тебя в Аттересент-Качпалу. Не борзей, магл!» Если мне придется нас вытаскивать, времени на препирательство может не быть. Или обещание, или оставайся лучше тут, я за тебя ответственность не возьму. Обещаю слушаться Гарольда во всем, пока он не вернет меня домой, в Аттересент-Качпалу, вдруг сказала Луна. Рыжая посмотрела на нее, как на предательницу. Потом продемонстрировала мне свой девичий кулак, обветренный и с обломанными ногтями. Помни, магл, любое удовольствие когда-нибудь заканчивается. Свирепо сообщили мне, здесь я все тебе припомню, имей в виду, надаешь мне тумаков, согласился я, но лишь после того, как я верну тебя живой и здоровой. Ладно, магл, обещаю слушаться Гарольда во всем, пока он не вернет меня домой, в Аттересент-Качпалу. Это, конечно, неполноценная магическая клятва, но ее с детей и не берут, этого не одобрит магия, в лучшем случае клятва не закрепится у того, кто пока не может уверенно осознать обязательства. Однако даже неформальное обещание ограничивает поведение давшего его волшебника. Ему будет очень некомфортно его нарушать. Расплата настигнет, рано или поздно. Детей магов с детства учат внимательно относиться к своим словам. Именно поэтому я стараюсь никогда не врать напрямую. Себя я маглом никому не называл, это придумали другие. Кстати, о маглах. Правило первое. Слово «магл» под запретом. Это потому, что тебе не нравится твое имя, М. Ага, обещание уже действует. Придумай мне любое другое, пообиднее. А обычных людей мы будем называть людьми. Обо всем, что касается магии, говорить тихо, лучше шепотом. Пальцами в прохожих не тыкать. Посчитают неотесанной деревенщиной. Ты забываешься, М. Инструктаж я сильно не затягивал. Все равно всего не расскажешь. Следующая ожидаемая проблема – одеть дитятка в обновке. Мне, в этом. Ты сдурел, М. В резиновых сапогах я тебя не пущу, и в твоем халате. И неважно, в чем ты обычно выходишь в Лондон с матерью. Джинни с подозрением посмотрела на Луну, уже одетую в стильное самодельное платье с фенечками. А почему на ней все другое? Это не твой стиль. В этом, я кивнул на сверток, ходит оторва с девизом «Тронешь, загрызу». Джинни замолчала и по-новому взглянула на подарок. «Так, подруга, пойдем-ка примерять», — произнесла она деловым тоном. «Времени мало, мы ведь даже за порог еще не вышли», — вздохнул я, когда женская половина умчалась наверх. «У тебя прекрасно получается», — усмехнулся Ксенофилиус. «Обговорим аварийные меры». Юки попал в аэропорт впервые, и ему все было в новинку. Огромные аэробусы, изгибающиеся трапы, мигающие огоньки. Он стоял у окна и заваливал меня вопросами. Так было до тех пор, пока мы не оказались в самолете. История повторяется. Мы опять едем в рутмастере на верхней палубе. Юки с девчонками оккупировали одно переднее сиденье на троих и полностью поглощены общением на своей волне. То, что мальчик не очень хорошо владеет английским, а Джинни, реалиями магловского мира, абсолютно им не мешает. Возможно, Луна служит переводчиком. Это был 737 или что-то похожее. Я не очень разбираюсь. У них внутри довольно тесно, если помнишь. А Юки у меня тот еще клаустрофоб. Погоди, а ты на самолете летал когда-нибудь? Нет. Дядя с тетей меня и Дамата боялись оставлять, не то что в самолет пускать. Но я как-то побывал в хитроусовой, понаблюдал часок снаружи за этой жизнью. Из предложенного набора Джинни выбрала джинсовый сарафан с множеством кармашков и белоснежный тонкий свитер. Дутая детская куртка и кроссовки довершали нехитрый образ. Мистер Лавгуд беззвучно поколдовал, и одежда стала новее, чем была. Девочка напрочь забыла о былых претензиях к фасону, быстро распробовав удобство демократичной ткани. Джинса Джинни шла идеально. Уже на выходе я заметил и заставил снять скользунки с обуви. У обеих подруг. Ну что за несерьезность. Я посадила Юки у окна, и сначала все было нормально. Но когда нас закупорили, при этом обычно уши закладывает, Юки побледнел. Я успокоила его, как могла. Выходить из самолета в этот момент уже поздно. Казалось, мне это удалось. Кимика вздохнула. Казалось, до тех пор, пока самолет не вырулил на взлетную полосу. Вопрос про чугунные люки на асфальте первой задала Джинни. В обычно рассудительную Луну словно бесенок вселился. Она основательно просветила доверчивую подругу относительно железных коровьих лепешек. К вечеру их станет еще больше, ночью уберут, а завтра опять навалит. Пришлось поддержать розыгрыш, уточнив, что это не коровы делают, а тот автобус, на котором мы едем. Луна добавила, что едят они вот эти железные мочалки на столбах, потому и высокие такие. Я добавил, что мочалок не хватает, подъедают и сами столбы тоже, но за ночь все успевает отрасти. И тут за Джинни внезапно вступился 7-летний Юки. Обычно молчаливый, он не вытерпел, очень укоризненно сказал нам что-то по-японски, после чего изложил Джинни правильную версию, как он ее понимал. Эти двое спелись, точнее, эти трое. На меня Джинни за розыгрыш обиделась, а Луне, хоть бы что. Немедленно нашлись и общие темы, и взаимный интерес, у каждого было что рассказать о своих мирах. Джинни очень не хватает младшего брата, пришла в голову внезапная догадка. Не для того, чтобы отыграться, для того, чтобы заботиться. Мне бы родиться сразу после Перси. Вряд ли рыжий светит такое счастье в своей семье. Миссис Уизли с трудом тянет даже тех детей, что уже имеются. И Луна весьма проницательно сосватала этих двоих, оставив меня крайним. Ничего, переживу. Турбины зашумели сильнее, нас вдавило в кресло. И я тогда впервые почувствовала это. И с ужасом поняла, что взлетать нам ни в коем случае нельзя. Кимика смотрела сквозь окружающее настоящее, заново переживая прошлое. Ты сидишь и понимаешь, что несешься навстречу гибели, но сделать ничего не можешь. Вы ведь живы, сказал я осторожно. Да, кивнув, вынырнула из воспоминаний миссис Мацуда. Ненормально мерзко заревели двигатели, нас бросило вперед. Народ завопил, началась паника. Как мы выжили, я не знаю. Вы напрасно волновались так сильно, внимательно обдумав рассказ, произнес я. Рев двигателей, это реверс. Экипаж что-то увидел на приборах, командир принял решение прервать разбег. Их этому учат и регулярно тренируют. Через минуту мы все увидели то же, что и экипаж, печально улыбнулась Кимика. Град, размером с лесной орех, такой густой, что крыльев не было видно. Грохот колотящей дроби заглушил людские крики. Счастье, что мы к этому времени почти остановились. Надеюсь, в воздухе самолетов не было, покачал головой я. Хитроу, аэропорт загруженный. Это был не Хитроу, произнесла Кимика, но продолжать тему не стала. И вы как-то связали происшедшее с Юки. Помолчав, сказал я, оба его кулачка были заполнены теми самыми градинами, пояснила Кимика. Он сжимал их холодными пальцами, а они и не думали таять. К счастью, это заметила только я одна. Да уж, я еще печалился, что мои выбросы слишком разрушительны. Сожженные занавески и выбитые стекла, перекрашенные волосы и стихийная аппарация. Мононоке, пришло на ум услышанное от Кимика же слово. «Дух-разрушитель», — кивнула миссис Мацуда. «Ты знаком с нашим фольклором». Услышав знакомое имя, к нам обернулся Юки. «Я как раз объясняю твоей маме, почему ты совершенно точно не можешь им быть», — успокоил я его. «Так, к нам обернулась и Джинни. М, проклятие. Простец, нам еще долго ехать, минут 15», — прикинул я расстояние и неспешную скорость обзорного автобуса. Непонятный Элли Пелли оказался известным Александра Паласом, просто я не владею лондонским городским сленгом. «Ты что, уже устала? Я пить хочу. Доедем, куплю тебе минералки», — кивнул я. «А пока потренируй волшебное слово. Это какое еще? Я агураменти не умею. А нет, это особая метамагия. Произносишь тайный префикс перед формулой, и вероятность успешного каста повышается в несколько раз». «Ты меня что, оскорбить пытаешься?» — подозрительно спросила Джинни. «Какой еще префикс? Пожалуйста». «Что? Знаешь что, М? Согласен, это потруднее агураменти. Но у тебя еще целых четверть часа есть. Тренируйся, или вместо минералки может получиться сухарик». Юки, рыжая, досадливо отвернулась. «Что такое нералка? Отчего-то наше с Джинни неплотное общение не идет оному на пользу. Или я сгущаю краски, или хамит она мне сегодня немного больше. Возможно, ей просто не по себе от того, что она вынуждена мне подчиняться. Возможно, рисуется перед незнакомой компанией. Возможно, ей вредит загазованный лондонский воздух. Воспитывать ее я не собираюсь. Понянчусь этот день и сдам под взрослый присмотр». «Почему она называет тебя простецом?» — негромко спросила Кимика. «И это ее странное поведение. Простите, что навязал вам ее компанию», — вздохнул я. «Не знаю, как она ведет себя с другими, мы знакомы лишь шапочно. С Луной вроде бы ладит, Юки тоже не обижает, ну а я переживу. Что же касается простеца, ее семья сама так решила, я им ничего не говорил. Но не скрою, мне это на руку». «Почему?» «По косвенным признакам, Уизли состоят в хорошем знакомстве с руководством школы, а их слав гудами владения в деревне, прямо друг напротив друга. Опасаешься за свои самоволки?» — понимающе улыбнулась миссис Мацуда. «Что-то мне подсказывает, что это не все причины. От другой девочки у тебя секретов нет, только от той, которая постоянно вспоминает какого-то Гарри Поттера. Это долгая история», — помолчав, ответил я. «Ладно, слушайте. Ходит по магической Британии одна популярная сказка о маленьком мальчике, одолевшем мировое зло. Зовут его...» Я кратко пересказал ей известную историю, кратко, потому что сам так и не удосужился прочитать ее хотя бы в детской книжке. Затем рассказал об увлечении Джинни национальным героем и о странной суете ее родителей вокруг заветного имени с фамилией. «Если она узнает, кто я, для меня закончатся мелкие подколки и начнется фанатский ад. Впрочем, продлится он не больше минуты, столько, сколько ей потребуется, чтобы добежать до матери. После этого отстанет взрослым», — я вздохнул. «А у них луна в соседях, совершенно точно не имевшая возможности нас услышать». Луна на этих словах повернулась к нам и одарила своей загадочной улыбкой. Я ответил ей невеселым взглядом. О трех рыжих хулиганах, проводящих в деревне каникулы, я рассказывать не стал. Не знаю, что за магия хранит меня от узнавания малознакомыми людьми, если я снимаю очки, но эту хрупкую бумажную стену я не собираюсь ломать ради нескольких минут тщеславия. Стена защищает не только меня. «Когда-нибудь правда вскроется», — глядя на Луну, по-взрослому проницательно сказала Кимика. «В следующем году Луна поступает в Хогвартс». «Проклятие», — проговорился. «В общем, потребность в самоволках уменьшится. Она будет ближе, и защищать ее станет проще». Автобус покинул плотную городскую застройку и поехал по окраине парка. «Юки, что это за одраблина там стоит?» — не стесняясь окружающих, спросила Джинни. «Здоровая-то какая?» — «Мама говорит, это телевышка», — терпеливо пояснил маленький гид. «С нее BBC работает. И зачем нужна эта еле вышка? Без них телевизоры не показывают. Кто ел? Зачем это показывать?» «Мы, кстати, уже подъезжаем», — заметила Кимика. «Юки, забирай девочек, двигаемся к лестнице». «М, да чтоб тебя, где моя вода? Спокойный период закончился. У вас галеоны-то есть?» — «Малец?» – спросил бармен, с сомнением косясь на оставленную мною компанию. «Ну, хорошо, хоть не магл. Есть». Правильно поняв продавца, я выложил на прилавок несколько золотых и серебряных монеток. «Расплатиться с вами заранее не стоит», – успокоенно качнул головой мороженщик. «Просто одежда на вас на всех». Внешний вид и манеры миссис Мацуда не оставляли сомнений в платежеспособности. Продавец интересовался, имеется ли у нас именно магическая валюта. «Извините, мы ходили в Лондон смотреть на магловских акробатов. Там тоже праздники». Приезжая, труппа давала выступление. «Хорошее было выступление», – дежурно поинтересовался бармен, готовя 5 порций фисташкового мороженого. «Замечательное», – улыбнулся я. «Вы не представляете, что вытворяют русские на льду, безо всякого волшебства. На самом деле это было даже не цирковое выступление, а большое балетное шоу. На залитой льдом концертной площадке актеры устроили, наверное, постановку русской сказки, судя по мелькающим иногда старинным бальным нарядам. Какая именно сказка и в чем ее сюжет, не знаю, я в этом не разбираюсь. Что-то про солдата в квадратном костюме и кучу противостоящих ему мышей. Как и в любом шоу, сюжет особого значения не имеет. Воздушные гимнасты талантливо изображали луну, звезды и летучих мышей. Жонглеры перебрасывались горящими факелами и бенгальскими огнями. Клоуны уморительно веселили публику, отыгрывая бестолковую свиту главного злодея. Проехалась команда одноколесных велосипедистов, сожгли девушку в огромном тканевом коробе. Даже 2 белых медведей выпустили, к сожалению, не на коньках. Но самым главным на этом шоу были танцы, развивающиеся костюмы, прекрасная музыка. Сложные элементы ледового балета не такие экстремальные, как в олимпийском фигурном катании, но все равно требующие немалого мастерства. И насчет хореографии ничего сказать не могу. Я не понимаю этот язык движений. Было просто красиво. Один большой, непрекращающийся танец, не умолкающая ни на минуту, Джин не успела дать оценку срамота символичным юбочкам поверх купальников, после чего замолкла минут на 40 и сидела с открытым ртом. Я же внезапно понял, что на скользунке пора устанавливать какие-то ограничители, потому что обе сидящие рядом ведьмы воочию увидели, что именно можно вытворять на обретенном ими только вчера развлекательном снаряде. И не только увидели, но и внимательно запоминали, поглощали и впитывали. Ладно еще, если они удовлетворятся какой-нибудь спиралью ласточкой, винтами или волчками на месте. А если возьмутся за прощеподобный тадес или броски с подкруткой, у Джин не дури хватит немедленно начать с самого сложного из увиденного. Нужно подать идею. Пусть на садовых гномах тренируется, если припечет. Но одна мысль не отпускала меня в течение всего представления. Что, если добавить к этой трудной красоте самую капельку магии? В какое чудо может обратиться этот танец? О, даже русские! Удивленно вскинул брови бармен и посмотрел в окно на заснеженный переулок. Радует, что Лондон в этом году может не ударить перед ними лицом в грязь, так сказать. Готово, 5 фисташковых. Что-нибудь еще? Да, по 1 порции. Шоколадного, лимонного, клубничного, зимний сад и Мерлин у Галлов. 4 какао и 1 кофе. Коротко посовещавшись с Луной, я пригласил Мацуда посетить косой переулок и посидеть в кафе у Фортескью. С Ксенофилиусом этот момент был оговорен заранее, и он оставил окончательное принятие решения за мной, с опорой на мнение своей дочери. Ничего противозаконного в этом не было. Юки, маг, Кимика, его ближайший родственник, да еще и Сквип, со статутом оба ознакомлены. Через 4 года они появятся тут в любом случае, а ждать 11-летия Юки совсем не обязательно. Назад мы ехали на такси, так быстрее. Миссис Мацуда вызвала 2 машины, и в одной из них мне пришлось ехать с Джинни и Юки. Ну да я не против, пусть Кимика и с Луной нормально познакомится. Вход в дырявый котел на Чарринг-Кросс-Роуд обычные люди не видят. Юки и, после некоторой заминки, Кимика увидели его уверенно. Лишнее подтверждение тому, что они имеют право здесь находиться. Переход из паба в магический квартал защищен основательнее. Во-первых, его может открыть только волшебник, способный оперировать магией. Во-вторых, порог воздействия на кирпичи и активаторы установлен таким, что большинству современных магов требуется палочка. Впрочем, знали об этих тонкостях только мы с Луной. С уверенным видом миновав бессменного бармена Тома, мы вышли на задний двор с такими же бессменными мусорными баками. Кстати, вонючие грязные баки здесь, лишь регулярно подновляемая декорация для отпугивания случайных людей, потому что опорожнять их на тупиковом заднем дворе некуда. Да и не нужен магам вывоз мусора, если подумать. Луна потыкала пальчиком в нужные кирпичи, а я помог ей, дернув за нужные нити на гейте. Все бы хорошо, но одежды волшебного мира сейчас с собой не было ни у кого из нас. Джин ни мантии вообще пока не покупали, незачем они ей в деревне. Луне нравятся собственные платья. Ну а я по легенде, магл. Взяв поднос с заказом, я перенес его на наш столик. Фисташковое здесь, вкуснее всего, сказал я, расставляя вазочки и чашки. Остальное взял на пробу. Можете отложить себе кусочек, и если понравится, закажем полную порцию. Напитки в чашках не остынут, можно не спешить. Мне срочно нужно в туалет, объявила Джинни для всех окрестных столиков. Тронешь мое мороженое, прокляну. Легкой дороги, путник. Это просится наружу две бутылки газировки. Пить унылую прозрачную воду рыжая отказалась, ну а кока-кола, такая гадость, что несколькими глотками обойтись никогда не позволяет. Почему она так сказала? Не выдержав, тихо спросил Юки, когда Джинни удалилась. «Разве мы отбираем чужую еду?» «Привычка», вздохнув, ответил я. «У нее в семье шестеро старших братьев, и не все из них такие же джентльмены, как ты, Юки. Она одета не лучшим образом», осторожно сказала Кимика. «Кто ее родители?» «Угу, спасибо, что напомнили, но я и так знаю, что не модельер. Причем здесь ты?» «Одежду ей покупал я, в срочном порядке пробежавшись вчера по секонд-хендам. В том, что надето на ней в деревне, мы прошагали бы лишь до первого полисмена. А где же ее родители?» «Погоди, она хоть не голодает?» «Нет, это же деревня. Миссис Уизли кормит сытно и разнообразно, пусть и по-простому». Я вздохнул. «Ее родители не пьянствуют, если вы об этом. Отец работает мелким чиновником, мать тащит хозяйство. От сыновей, конечно, помощи могло бы быть и побольше, но главное в другом. Уизли бестолково обращаются с деньгами. Вот сейчас, например, ломанули в Румынию по горящим авиабилетам, хотя их жилищу не помешал бы ремонт внешних стен». «Понятно», — покивала Кимика. «Одежда вполне приемлемая, Гарольд, но курточка на ней для мальчиков. У девочек она застегивается на другую сторону». Я обалдела замер. В первый раз о таком слышу. Посмотрел на платье улыбающейся Луны, сравнил со своей рубашкой. «Что, правда, что ли? Погодите, а в моем родном мире это тоже было так? Почему я никогда не обращал на это внимания? Откуда вообще взялось это дурацкое различие?» «Нет, стоп, я точно помню, что копошился в магазине на половине Girls, пытаясь отыскать хоть что-то не розовое. Продавцы перепутали, а мистер Лавгуд куда смотрел, хотя он-то как раз мог. А Луна, Луна, прекрасно шьет, подгоняет и перекрашивает. Не могла она и. А чего это она улыбается еще шире, интересно? Кстати, вырвала меня из дедуктивного лабиринта Кимика. А какие деньги в ходу у магов? Галеоны, рассеянно ответил я. Полез в карман и выложил перед обоими Мацуда горстку монет разного достоинства. Сикли и кнаты. Загадочная улыбка Моны Луны была едва ли не в два раза загадочнее обычной. Это что за номера такие? Я легонько пнул ее по ноге. Меня пнули в ответ. Интересно, Кимика, меж тем, внимательно рассматривала сверкающий золотом галеон. А фунты здесь принимают?